Хранилась дуга завета. Когда я вошла, все приветствовали меня священным словом и тайным приветствием инициированных — Ом. Я стояла там, как новорожденный младенец. Хотя у меня было все то же тело, я была новым существом, я была в новом мире. Теперь я видела все не снаружи, но изнутри. Я видела стержень, вокруг которого строится внешняя форма, тот центр, для которого внешняя форма служит просто в качестве проявления. Мое внутреннее существо вибрировало в тон священному слову, и с помощью неописуемой вибрации этого магического тона я чувствовала в своем физическом сознании божественное единство истинного «Я» со всеми инициированными и со всей Вселенной. Все пришли приветствовать меня. Мой отец Атонис, учитель Ментуптах и мой дорогой Има, я вспомнила самое трудное испытание — отказ от всего, и испытала жестокую любовь, главной причиной которой был Има. Верховная жрица подала Птахотепу мою одежду жрицы и золотой обруч, на котором спереди находилась голова змеи, символ творческой энергии жизни, измененной и одухотворенной. Теперь я была жрицей низшего ранга и должна шаг за шагом идти к высшим ступеням, пока не буду достойна получить разрешение пользоваться жезлом жизни. Птахотеп положил руку мне на голову и благословил меня, а потом подвел меня к инициированным, и все они также благословили меня. Я заметила при этом, что рука Имы, недавно тоже прошедшего инициацию, дрожала. Потом Птахотеп подвел меня к дуге завета, и я преклонила колени. Впервые мне разрешили прикоснуться к ней, и каждой каплей крови я ощутила огненную силу, текущую из нее в мое тело. Я почувствовала всемогущество и всеведение в Боге и значение слова «бытие». В сознании были ясность и свет. Последние и высшие истины жизни были передо мной. Я испытывала абсолютное всемогущество, идущее от руководства божественной творческой силы в моем истинном «Я». Потом Птахотеп повел меня обратно в храм, и там, стоя рядом с ним перед алтарем, я, в свою очередь, благословила всех неофитов. Среди детей неофитов был и мой приемный сын, бог Хар, и я вспомнила, какую странную роль он играл в моем видении при инициации. После этой процедуры я снова оказалась в своей келье, где после предписанного времени полного отдыха мне позволили есть легкую пищу и пить напитки. Сидя там, я переживала ужасные картины моих видений и радовалась, что это был сон. Но я знала вечный закон, что существо может вообразить только такие картины, которые существуют в действительности. То, что человек способен вообразить, может материализоваться. 38. В качестве жрицы. Жрицы имеют разные задачи в храме в зависимости от своих возможностей. Некоторые обучают храмовых танцовщиц. Другие помогают беспокойным душам умерших, которые бродят бесцельно в земной атмосфере и, не имея органов чувств, не могут получить опыт или связаться с другими существами. Они погружены в себя, не могут найти путь для движения вперед и без чужой помощи останутся бездеятельными и костными сотни, а может быть, даже и тысячи лет. Жрицы в своем святом сне помогают им на пути дальнейшего духовного развития. Они находят такие души, проникают в них силой любви и, благодаря своей внутренней тождественности, вводят в их сознание идеи, помогающие найти спасение. Эти жрицы выполняют двойной долг, помогают блуждающим душам и одновременно очищают.